Андрей. Имя Андрей означает мужественный, но во всей Библии упоминается только один человек, называвшийся этим греческим именем, хотя для евреев оно не было чуждым, так как напоминало им о человеке, который по свидетельству Иосифа Флавия, древности 12.2.2.3, принимал участие в получении царского указа относительно перевода Святого Писания на греческий язык и освобождении около 100 тысяч евреев, находившихся в Египте в качестве рабов. Упомянутый в Евангелии Андрей был родным братом Симона Петра. Родом они были из Вифсаиды, Иоанна 1 глава, 44 стих. Но позже жили в Капернауме и имели свой дом, от Марка 1 глава, 29 стих. Так как Андрей упоминается в Евангелии после Симона, то это побуждает многих думать, что он был его младшим братом. Но настаивать на этом нельзя, потому что в некоторых случаях, как Гедеона или Давида, Бог ставил младших годами на более ответственное положение, наделивший их особыми дарами. Если в Евангелии и Деянии апостолов не описаны подвиги Андрея, то упомянуто одно дело, какое дало ему прозвание первозванного, хотя более точным было бы назвать Андрея первым последователем Иисуса Христа, а это было так. Андрей со своим братом Симоном и Иоанном, сыном Завидеевым, пришли из Галилеи в Иудею послушать Иоанна Крестителя. Хотя об этом нигде не написано, однако имеется основание для уверенности, что они были крещены Иоанном Крестителем, потому что стали его учениками. Евангелист Лука отметил, что только фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него. Неизвестно, как долго Андрей был учеником Иоанна Крестителя до того дня, когда услышал от него такое свидетельство об Иисусе: «Вот Агнец Божий». Услышавший это, Андрей и другой ученик, предполагают Иоанн, сын Завидеев, оставили Иоанна Крестителя и последовали за Иисусом. Когда Иисус повернулся и спросил их, что вам надобно, они растерялись и сказали: «Учитель, где живешь?» Разумеется, их интересовало не место, а учитель, который, зная это, пригласил их пойти с ним и пробыть у него остаток того дня. О месте мы ничего не знаем, была ли это пещера или шатер, а о времени апостол Иоанн так написал: было около 10 часа, то есть в переводе на наше время около 2 часов до заката солнца, потому что древние евреи делили день на 12 часов. Иоанна 1 глава, с 35 по 39 стих, и от Иоанна 11 глава, 9 стих. Эти 2 часа, проведенные в общении с Иисусом, подтвердили слова Иоанна Крестителя. И у Андрея утвердилось убеждение, что Иисус является долгожданным Мессией или Христом. На другой день Андрей находит своего брата Симона и радостно заявляет ему: «Мы нашли Мессию». Поверил ли Симон Андрею, мы не знаем. Да Андрей и не особенно настаивал на этом, а постарался привести Симона к Иисусу. Христианство имело бы больше успеха и глубже укоренилось бы, если бы уверовавшие меньше спорили и доказывали, а скромно и смиренно приводили своих ближних к Иисусу, чтобы их вера строилась не на человеческом свидетельстве, а на личном общении с Иисусом, который имеет для каждого человека соответственные слова, указания и назначения. Симон, брат Андрея, сделался Петром не потому, что его убедил Андрей, а потому, что Андрей привел его к Иисусу. На этом основании можно назвать Андрея первым приобретателем душ для Христа. Андрей со своим братом Симоном, с неназванным другом, с Филиппом и Нафанаилом были на свадьбе в Кане Галилейской, видели совершенные там Иисусом чудо и уверовали в Него, как великого пророка. Позже они были с Иисусом в Иудее, слушали Его наставления, видели творимые им великие дела и по Его поручению крестили кающихся. Иоанна 4 глава, с 1 по 2 стих. Они возвращались с Иисусом из Иудеи в Галилею и по пути задержались в самарийском городе Сихаре, где самаряне имели возможность видеть и слушать Иисуса и уверовать в Него. По возвращении в Галилею эти первые ученики возвратились к своим первоначальным занятиям. Некоторое время спустя Иисус, проходивший берегом озера Галилейского, призвал Петра и Андрея, Якова и Иоанна следовать за Ним. Оставивши свои лодки и сети, они пошли за Иисусом и стали Его учениками, спутниками и сотрудниками. В один прекрасный день из большого числа учеников Иисус избрал 12, которых назвал апостолами, то есть посланниками, дал им большие полномочия и важные поручения. Среди избранных Андрей упоминается то на втором, от Матфея, 10 глава, 2 стих, и от Луки, 6 глава, 14 стих, то на четвертом месте, от Марка, 3 глава, 18 стих, Деяния апостолов, 1 глава, 13 стих. Во всяком случае, он был первым из второй группы апостолов и всегда был доволен тем положением, какое предоставил ему Господь. В Евангелии упомянуты только три случая, какие дают некоторые представления о характере этого апостола. Когда Иисус с учениками находился в пустынном месте, а его окружала многотысячная толпа, он спросил Филиппа: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Филипп, как человек деловой, ответил: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хоть понемногу». Андрей же, помнивший сделанные Иисусом чудеса, внес предложение, хотя со значительным ограничением: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов, ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Иоанна 6 глава, с 5 по 13 стих, и от Марка 6 глава, с 34 по 44 стих. Иисус взял эти хлебы, помолился, разломил, раздал ученикам, а те понесли народу. И не только все насытились, но наполнили 12 коробов, то есть больших корзин, кусками, оставшимися у тех, которые ели. Вера Андрея в могущество Иисуса накормить голодных оправдалась. После торжественного входа Господня в Иерусалим, когда весь город пришел в движение, пришедшие в Иерусалим на праздник греки подошли к Филиппу с просьбой: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп обращается к Андрею, и оба докладывают об этом Иисусу. Исполнил ли тогда Господь Иисус желание греков, говорил ли с ними, не знаем. Зато имеем такое пророчество Иисуса: «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Иоанна 12 глава, с 20 по 22 стих. Андрей узнал, что после своей крестной смерти, смерти воскресший Иисус привлек к себе все народы. Евангелист Марк записал, что Христова беседа о последних мировых событиях, записанная Матфеем, Марком и Лукою, вызвана тем, что спрашивали его наедине Петр и Иаков, Иоанн и Андрей: «Скажи нам, когда это будет? И какой признак, когда все сие должно совершиться?» От Марка 13 глава, с 3 по 4 стих. В Деянии апостолов Андрей только упоминается, но о его деятельности нет ни слова. Зато в апокрифических деяниях, возникших в 3-4 веках, описываются его подвиги в разных странах. И что по приказу Эгеата, правителя города Патры в Греции, он был распят на кресте в виде буквы «Х», какой и называется теперь Андреевским. Евсений, епископ Кесарийский, в своей церковной истории отметил, что полем деятельности Андрея была Скифия, то есть местность на север от Каспийска и Черных морей. На этом основании русские почитают Андрея своим просветителем. И в библейском словаре Верховского, изданном в 1871 году в Санкт-Петербурге, статья об апостоле Андрея так заканчивается: «Апостол из Греции прибыл к устьям Днепра. Отсюда, плывя вверх по реке, пристал к горам, где ныне Киев. Здесь водрузил он крест и предсказал, что на этих горах утвердится великая благодать Божья, и воздвигнутся многие христианские церкви. От Киева апостол достиг до самых истоков Днепра, приплыл в великое озеро Волок, рекою Ловатию опустился в озеро Ильмень и прибыл в Новгород. Потом рекою Волховом вошел в Ладожское озеро, а рекой Невою в море Варяжское, и отсюда отправился в Рим. Не утверждать, не оспаривать этого нельзя, но, может быть, уверены мы в том, что Андрей оправдал свое имя и мужественно подвязался за Христа. Аминь.